Джек сказал, что они освежевали ее и шкурку поставили на распялку. Она и висела на проволоке вместе со шкурками двух андатр, взятых Роем на том же болоте. Рой уже взялся освежевать норку, которую поймал на Литл Ривер. Сидя на койке, он придерживал коричневого зверька между колен и, осторожно подрезая кожу вдоль лапок, сдирал шкуру, счищая при этом жир. Когда шкурка была снята, Рой натянул ее мехом внутрь на длинную деревянную рамку. Потом, загоняя в центр рамки, клин стал ее растягивать, смягчая кожу мылом люкс, который сунул ему в карман Джинни Эндрюс. Рой славился тем, что умел растягивать шкурки лучше всех трапперов Муск-О-Ги. Он мог растянуть шкурку среднего бобра до размеров крупного, крупного в большого, а большого в целое одеяло. «Со временем, — сказал ему Джек, — ты так навостришься, что из ласки растянешь льва». Рой захохотал, но ему почудилось, что Джек шутит неспроста. Он опять подумал, что Джек чего-то не договорил, но, по-видимому, не хочет говорить об этом Призеле. Возможность поговорить с Роем наедине представилась Джеку на другой день, когда они вдвоем на челноке совершили небольшой объезд капканов на озере Т. Но Джек опять ничего не сказал, и Рой перестал даже осторожно намекать на его озабоченность. Выяснилось только одно обстоятельство, но Рой знал, что не оно по-настоящему заботило Джека. «Несколько дней назад инспектор отправился в обход», — сказал Джек. «Куда?» «Не знаю. Знаю только, что он ушел из Сент-Эльна». «Тоже ищет себе напасти», — сказал Рой. «Да, и, может быть, как раз тут», — сказал Джек. «Ты знаешь, что будет, если он накроет Зелла и Сахатова у тебя в хижине?» «Я всегда могу сказать, что не звал их. Это не поможет», — предостерег Джек. «Тогда тебе крышка». «Не и так крышка», — сказал Рой. «Ни одной шкурки из целого озера». С озера Т они возвратились с пустыми руками. И Джек убедил Роя поохотиться с ним на хребтах возле четырех озер, попутно осматривая капканы и западни, но главным образом выслеживая оленей или лося. Одного для Джека, другого Рою на зиму про запас. Они ушли на другое же утро и пешком проделали маршрут Роя в обратном направлении, вверх к озеру Пит-Пит и Литл-Ривер, потом по хребтам к четырем озерам. Зелла Сен-Клера они оставили в хижине дожидаться возвращения Мэрия, и только очутившись вдали от Зеллы и от хижины, Джек открыл наконец Рою то, что все время было у него на уме. Он сказал об этом Рою, когда они взобрались на снежный утес, высочайшую точку владения Роя. Они стояли там, оглядывая разбегавшиеся во все стороны хребты, лосиные пастбища и недоступные торфяные болотца. Отсюда удобно было высматривать дичь, и они остановились здесь позавтракать. «Карс, я должен сказать тебе, что Энди Эдрюс вернулся», — сказал Джек. «Энди?» — переспросил Рой. «О, черт! Он появился с неделю назад», — добавил Джек. «А где он объявился?» «У Джинни. К ней пришел». «И он был там, когда ты уходил?» Джек кивнул. «Похоже на то». Рой долго не мог выговорить ни слова. Молчал и Джек. Джек не раз прикидывал, стоит ли вообще говорить об этом Рою. Но знал, что рано или поздно Рой все равно узнает, и сидел как на иголках, боясь, что Зелл Сен-Клер скажет об этом первым. Джек не хотел, чтобы Рой узнал это от Сен-Клера, потому что понимал, какой выбор предстоит Рою. Ему и без того угрожала потеря родного дома, необходимость покинуть лес и фермерствовать, уверенность в том, что охота для него кончилась, а теперь он мог потерять свою Персефону. Джек знал также, что для Роя возможны два решения. Во-первых, пересидев зиму здесь, он мог на будущий год уйти на север, получить там новый участок. Именно этого хотел Джек для своего старого друга, но он знал, как мало на это шансов. Теперь, когда Энди вернулся, когда Сэм не оставлял своего намерения бросить ферму, когда Рой особенно остро ощущал гнет леса, вероятнее было, что он не углубится в глушь, оставляя позади себя такую неразбериху. Не в пример Джинни, Джек знал, что Рой не уйдет в глушь, если некуда ему будет вернуться. Теперь Рой лишался сразу своих

И Джек знал, это Рой признает, что Лес и Сент-Элен наконец победили его. Лес, Сент-Элен и Энди. Глава 9. Утром Джек, Зел и Рой отправились на озеро Пит-Пит провожать специалистов, улетавших на своем маленьком гидроплане. Пока Зел и Джек помогали Берку грузиться, Рой вместе с Лоссоном снимал с мотора стеганый чехол. «Теперь куда вы направляетесь?» — спросил Рой. «На север?» Лоссон поглядел на побелевшее озеро, которое замерзло почти до середины. Даже узенькая черная полоска воды была уже подернута ледяной пленкой. «Нет», — ответил Лоссон, — «надо еще наведаться к индейцу на порогах Уош-Уош. Надеюсь, мне удастся посадить самолет на реку, если, конечно, она не замерзла». «Потом куда?» — осторожно спросил Рой. «Сент-Элен, а потом в Торонто. Если мы не поторопимся туда вернуться, нас где-нибудь приморозит». И он носком ткнул в поплавок, на котором стоял. «А что вам нужно от индейца Боба?» «Рыба из его реки», — пояснил Лоссон. «Черный окунь, если удастся его раздобыть». «А вы думаете, рыбную ловлю запретят, как и охоту?» — спросил Рой. Лоссон, прокручивая винт, кивнул белокурой головой. «Боюсь, что так», — сказал он. «Ну, я понимаю дичь, она уходит», — сказал Рой. «Но почему бы исчезать рыбе в наших озерах, тем более черному окуню? Ее ведь никто тут не вылавливает начисто, и непонятно, почему его становится с каждым годом все меньше». «Слишком много ила в этих озерах, слишком густа вода для черного окуня», — объяснил Лоссон. «Пока вокруг были сосновые леса, вода задерживалась в почве, ее сохраняли мох и хвоя, впитывая ее, охлаждая и постепенно фильтруя в ручьи через болото. А теперь в этих оголенных порослях без подлеска вода прямо стекает в озера, унося с собой много примесей и сохраняя высокую температуру. Ил осаждается на дно, затягивает гнезда окуня и его икру. Вот и выводится все меньше и меньше окуня. Такая же картина со щукой. Весь круговорот жизни у рыб нарушен. Для сохранения промысловой рыбы в этих озерах надо на несколько лет запретить лов, чтобы дать ей выправиться». «А индеец Боб и живет, почитай, что одной рыбой», — сказал Рой. «Им это придется не по нутру». «Разумеется», — сказал Лоссон, на мгновение почувствовав, как все это печально. «Ну, Рой, надеюсь, мы с вами еще встретимся», — сказал он, протягивая ему руку на прощание. «На будущий год мы вернемся поглядеть, как тут у вас идут дела». Подошел и Берк. «Да, мы вернемся». Берк взглянул на Роя. «И в следующий раз вы уж не трудитесь обгонять на озере ветер». Рой засмеялся, но это была лишь тень его обычного хохота. Лоссон взялся за трос и вывел машину на чистую воду. Они залезли в крошечную кабину и уселись рядом. Лоссон что-то накачал, подергал за один рычаг, с другой. Мотор взвыл и смолк, потом взвыл снова и, наконец, засосал летучую смесь и заработал как следует. Весь лес откликнулся на металлический голос маленькой машины. Лоссон провел ее по водяной дорожке, круто завернул, оторвал от воды и почти мгновенно скрылся за хребтом, оставив за собою странную пустоту и молчание. «Пойду искать этого мошенника Мэррея», — сказал Зел и повернул к хижине. «Похоже, что он ушел без меня, но я хочу удостовериться, Рой. Пойду я, пожалуй, к Скотти и Самсону, погляжу, нет ли его там. Но если там его нет, я отправлюсь за ним в заповедник».